Глава 53. «Миралан», — прошептала я, глядя на потолок, с которого сыпалась пыль. Я уверена была, что это он. Клубок в груди разгорелся до такой степени, что мне казалось, он может спалить меня саму. Но нет, боль в боку будто стала меньше, и дышать стало легче. Советник развернулся, оттолкнулся от верхней ступеньки и в прыжке превратился в дракона. Как раз за мгновение до того, как кровля осыпалась, и в зал ворвался разъяренный золотой ящер. Два могучих дракона схлестнулись между собой, разрушая стены, увеличивая дыру в крыше и пытаясь сильнее друг друга ударить. Я сначала пыталась направить свою магию на черного, но потом поняла, что совсем не успеваю за их витиеватым боем. Поэтому я просто села, привалившись к Стелле спиной и подтянув к себе ноги. Взгляд упал на кинжал, который валялся тут же, рядом. Я подняла его и крепко сжала в здоровой руке. По всему телу пробегали волны дрожи, в глазах темнело от усталости, но я не могла позволить себе отключиться. Я, как загипнотизированная, следила за схваткой золотого и черного драконов. Наконец, черный выпустил облако такой же черной магии, как использовали капюшоны у щита, и Миралан сорвался вниз, в полете трансформируясь в человека. Я вскрикнула в испуге и неосознанно направила в его сторону поток воздуха, который подхватил его и позволил мягко опуститься на пол. Миралан бросил благодарный любящий взгляд на меня и тут же атаковал черного дракона огненным шаром, который вместо того, чтобы поразить ящера, связал его крылья, и тот тоже рухнул вниз. Только его падение, естественно, никто не смягчил, и он не смог так резво встать, как это сделал Миралан. «Мальчишка!» — то ли прорычал, то ли прохрипел советник, превратившись в человека. «Ты оттягиваешь неизбежное. Я слишком долго к этому шел, чтобы ты все испортил в последний момент». Он снова атаковал Миралана черной магией. Король отразил нападение прозрачным световым щитом, но часть магии все же просочилась и обожгла руки Миралана. «Темный! Права была Роя! Вы все же где-то притаились», — огрызнулся сквозь зубы он и отпрянул, но почти сразу атаковал светом, чистым, золотым. Такого я тоже никогда не видела. Сам Миралан будто светился. Это приковывало взгляд, вызывало волны тепла, которые распространялись по всему моему телу. Я внезапно заметила, что моя метка, как и рука, начала ярко светиться тем же светом. «Истинность!» С расширившимися от шока глазами советник отвлекся на меня и пропустил удар Миралана. Я думала, он упадет и сдастся, такой сильной была атака. Но он встал и, цедя слова, начал наступать на короля, в каждый удар вкладывая ненависть, лелеемую и взращиваемую долгие годы. «Все тщетно, щенок! Стоит мне завершить брачный ритуал, сдохните оба!» «Твой прадед выгнал меня из страны, меня, самого сильного из наследников, единственного из драконов, кто смог овладеть темной магией. Но как же было интересно настраивать против вас людей. Оставалось только подгадать момент, чтобы обезглавить обе страны и стать единственным правителем обеих стран. Над людьми мне даст власть Астерия, а над драконами — черная магия». Советник рассмеялся и выпустил черный взрыв, который отбросил короля. Советник кинулся ко мне. Я тут же подскочила и попыталась сбежать, но он крепко схватил меня за порезанную руку и прислонил ее к Стелле. Она постепенно начала заполняться светом, от самого низа к верхушке, подсвечивая все символы, написанные на ней. Мою руку под меткой обожгло так, что из глаз искры посыпались. Я зашипела и дернулась сильнее. На советника налетел Миралан, оттолкнув в сторону. Я оказалась на свободе. «Асти, беги!» — крикнул мне король. «Беги же!» Они снова закружились в танце ударов и магических вспышек света и тьмы. Стелла светилась и звенела. Я, как заворожённая, смотрела на нее. Мне хотелось подойти к ней, дотронуться, влить в нее свою силу. Я сделала шаг, потом еще один, потом еще. А потом раздался душераздирающий крик советника. Я оглянулась. Миралан прижимал его к полу, Но советник не собирался сдаваться, он концентрировал на ладонях темные клубы. «Миролан, держи!» Я кинула ему черный кинжал. Король отреагировал сразу же. Он поймал клинок и со всей силы вогнал его в грудь советника. Тот захрипел, его тело окуталось черной дымкой, которая потом осыпалась пеплом, как будто старого дракона и не было. В наступившей тишине ясно был слышен тихий звон стеллы и мой громкий всхлип. Миролан отбросил в сторону кинжал и сгреб меня в объятиях. «Любимая, истинная, единственная», — шептал он, перемежая слова с поцелуями. «Не отдам. Моя, только моя». Я почувствовала, что мое тело дрожит от усталости и облегчения. Теплые и немного шершавые ладони Миролана скользили по моим плечам, спине, рукам. Он выпускал небольшие сгустки целительной магии, залечивая оставшиеся ранки. Эти вспышки легкой щекоткой пробегали по телу. Основные раны затянулись, когда Миролан только появился. «Что значит истинность?» — тихо спросила я, прижимаясь ухом к его груди и прислушиваясь к тому, как при этом слове его сердце стало стучать чаще и сильнее. «Это значит, что ты — часть меня, неотъемлемая, незаменимая. Только с тобой я могу быть жив и счастлив», — проговорил он мне в макушку, но я слушала низкие вибрации его голоса в груди. «Это благословение богов. Это будущее». Я продолжала ощущать клубок внутри себя, горячий и пульсирующий. А сейчас я еще чувствовала, что он связан с Мироланом. «Прости, что не рассказала тебе о том, что я принцесса. Сначала боялась, что ты можешь использовать против моей страны, а потом, что не примешь, потому что...» «Да, я винил твоих родителей в смерти моих», — закончил за меня мир. «Но я ни на миг не сомневался, что ты не виновата. Только признаться в этом на эмоциях было выше достоинства. И я чуть не потерял тебя. Прости». «И что теперь?» Основной шок от нападения советника начал проходить. «Надо же скорее возвращаться. Там же эти, в капюшонах». «Не переживай». Миролан ласково провел по моим волосам, отвел прядку за ухо и погладил большим пальцем по щеке. Мои лучшие гвардейцы уже наверняка с ними справились. Лазейки лиса через щит же никто не отменял. Он усмехнулся и нежно посмотрел мне в глаза. «А ты тоже прошел с его помощью?» — спросила я, но отчего-то была уверена, что ответ меня удивит. «Нет, удивительно, но когда я уже был готов удариться в щит грудью, он пропустил меня», — пожал плечами король. «Видимо, ты тоже приняла наше единство и истинность, даже не зная о них. Вот я и смог оказаться здесь раньше». Тут его тело напряглось, и он бросил взгляд на кучу пепла. «Главное, что ты успел», — прошептала я и погладила его по щеке. «Осталось дело за малым — понять, что это за стела и что теперь с этим делать». Миролан нахмурился, рассматривая символы. Чем больше он рассматривал, тем более удивленным становился его взгляд. «Что-то не так, мир?» — спросила я, когда он выпустил меня из рук и подошел ближе. «Это грозит чем-то плохим?» «Он хотел объединить ваши магии, и тогда действительно мало что могло бы его остановить», — процедил король. Я потянула его за руку и заметила, что единственная рана, которая так и не затянулась, — та самая на ладони. Она немного ссаднила и все еще кровоточила. «Тут сказано, что два магических рода объединят силу и подарят миру новое рождение. Две половины будут едины, как и задумывали боги», — не отрывая взгляда от символов, сказал мир. «Астерия, я бы сказал, что это похоже на обычную брачную стелу драконов, если бы не эти странные надписи и то, что она расположена на человеческой земле». Я пожала плечами. Похоже, мне придется серьезно исследовать архивы в поисках источников, которые расскажут правдивую историю моей страны. «Но раз все так вышло, не вижу смысла терять время. Асти, ты выйдешь за меня замуж?» — с хитринкой в глазах спросил мир. Я ухмыльнулась, не понимая, к чему он клонит. Он полоснул по своей ладони драконьим когтем. «И что, даже никаких фавориток?» — подняв бровь, спросила я. «С такой женой на фавориток не хватит ни сил, ни времени, ни желания». «Я тебя люблю», — шепнул он, притягивая к себе и жадно целуя. Я смогла произнести только что-то типа «угум», когда он прислонил свою ладонь к Стелле, а она ответила усилием звона и такой ослепительной вспышкой, что ее видно было даже сквозь закрытые веки.